это, безусловно, промах и ошибка гораздо более грубая, чем то, что я сразу расхохотался. Это нужно исправить. Что мне здесь делать с девятерыми, если до прибытия Бенони я не смогу ни продолжить божественного действа, ни просто-напросто видеть их, поскольку им нельзя будет лицезреть меня, пока они его не представят? Это бездарно. Чтобы они в Туне сидели здесь заложниками, тогда как дома нет хлеба, а у отца лепешек для жертвенного обряда? Нет. Поступить нужно вот как. Прямо противоположным образом. Один пусть останется здесь, заложником. Тот из них, кому отец меньше привязан, скажем, кто-нибудь из близнецов. Между нами говоря, они были самыми жестокими, когда братья разрывали меня на куски. А другие пускай отправятся домой с необходимым в виду голода количеством хлеба, за который они, конечно, заплатят, если бы я подарил им его. Это было бы слишком уж подозрительно, что они бросят заложника на произвол судьбы и к тому же выставят себя соглядатаями, пожертвовав им и не доставив мне младшего, в это я никогда не поверю. Но дело может очень затянуться, дорогой господин. Я думаю, что твой отец отпустит с ними этого женатого брата не раньше, чем кончится проданный им тобою хлеб, и снова возникнет опасность, что лампада у них погаснет. Ты, я вижу, не торопишь этой истории. Да-да, мои, как можно торопить такую историю Божью, не запавшись терпением, чтобы тщательно украсить ее? Даже если пройдет целый год, прежде чем они вернутся с Вениамином, я скажу, что это не слишком долго. Что такое год в сравнении с этой историей? Ведь я же потому и принял тебя в нее, что ты — само спокойствие, и сможешь поделиться со мной своим спокойствием, если у меня не хватит выдержки. Я с радостью сделаю это, Адон, почитая за честь участвовать в подобной истории. И некоторые твои выдумки я угадываю заранее. Мне кажется, ты собираешься взять с них плату за пищу, которой ты их снабдишь, но перед их отъездом тайком положить эти деньги им в торбы поверх зерна. И, жадовая корма шлам, они найдут их и поразятся этой загадке. Иосиф глядел на него широко раскрытыми глазами. «Мои! Это прекрасно! Это золотая и серебряная мысль! Ты угадал! Ты напомнил мне подробность, которая, вероятно, и мне пришла бы еще в голову, потому что она, конечно, уместна, хотя я чуть было не упустил ее из виду. Вот уж не думал, что человек, не знающий страха, может придумать такую на редкость страшную вещь. Я бы не испугался, господин, но они испугаются. Да, испугаются, увидев в этом какое-то загадочное предвестие, и почувствуют, что кто-то желает им добра и в то же время подтрунивает над ними». «Сделай это самым тщательным образом. Это уже почти записано. Я поручаю это тебе. Ты потихоньку сунешь им в мешки их деньги, чтобы каждый, когда они станут кормить ослов, нашел столько денег, сколько он заплатил. И это, вдобавок к заложнику, еще больше обяжет их возвратиться. И так до послезавтра. Нам нужно дожить до послезавтра, чтобы я смог сказать им это и исправить ошибку. Но время, день или год... Что оно перед этой историей?»